Глава 16. Номер в маленькой гостинице оказался двухкомнатными апартаментами с кондиционером, камином в зальчике, мягкой дутой мебелью и ковром, в котором ноги утопали, как в траве на газоне. Вещи Ивана Сергеевича, чемодан и рюкзак стояли на специальной подставке под вешалкой и на первый взгляд казались нетронутыми. Однако он запер дверь на ключ, торопливо открыл чемодан и ощупал карманы кителя. Документы и пистолет были на месте. Он достал оружие и проверил обойму, даже не разрядили. Если его не разоружили, значит, доверяют или надеются на свою бдительность и вышколенную охрану. Впрочем, что его разоружать? Итак, считай, он у них в руках под надзором, а вытащи они пистолет, сразу понятно, кто это сделал, и значит, полное недоверие. А шведы хотят заполучить его во что бы то ни стало. У них сейчас нет другого выхода. Савельева-то поспешили выгнать беднягу. Не самому же Варбергу садиться в кресло руководителя. Да поди по уставу фирмы, он не имеет права это делать. Хотя если он имеет хорошие связи с нынешним правительством и с помощниками президента, все возможно. Интернационалу с неизвестным номером нужны деньги на революцию. Иван Сергеевич скинул свитер и открыл ванную комнату. Ну, супер-супер. Что еще сказать? Даже биде есть, махровый халат и полотенце размером с простыню. Все это надо обязательно использовать, вести себя слегка развязно, по-хозяйски и не скромничать ни в коем случае. Надо делать вид командира производства, оказывающего услугу каким-то бедным несчастным шведам, попавшим в затруднительное положение. Хочу — выручу и пойду руководить, а захочу — не пойду. Пусть они стараются, угождают, прислуживают. Надо их завязать на себя, притянуть к своей персоне все их надежды и успехи. Эх, найти бы в этой гостинице какой-нибудь изъян, чтобы вода из крана не текла или текла слабо, чтобы форточка не закрывалась, холодина на улице, телевизор бы не работал, телефон. Увы, здесь все текло, закрывалось и исправно работало. Не придерешься, не устроишь гневный разнос и не найдешь причину идти в городскую гостиницу. А это очень плохо, когда хозяин живет на квартире у гостей. Иван Сергеевич с удовольствием выкупался под душем, надел халат и, выйдя в зал, развалился в кресле. Конечно, для русского человека, привыкшего за 70 лет жить в убожестве коммунальных квартир, все это кажется роскошью, и шведы это прекрасно понимают. Своеобразное психологическое воздействие. Соблазн. Дескать, посмотри, как стоит жить, и как ты, имея редкую профессию, имеешь право жить. И дрогнет душа. Да так, твою мать! Неужели не заслужил? Тон 10 золота нашел и поднял из земли и со дна морского. А что получил? Зарплату? Полковничьи погоны? Двухкомнатную квартиру заработал, и то не в Москве, а в Подольске. Даже если по советским законам отнять 25% положенных за находку клада, сколько это будет? 2,5 тонны. Минус налоги, амортизацию за технику и оборудование, рабочую силу, и то в любом случае тонна принадлежала ему. А с тонной золота можно жить и почище, чем шведы живут. Должно быть, Савельеву приглянулась такая жизнь, и жалко стало с ней расставаться. Потому и пошел машины жечь, и, если верить шведам, решился на мокрое дело. Вот уж не думал никогда, что придется переходить дорогу своему ученику. Стыдно. В это время в дверь как-то бережно постучали. «Войдите!» — приказным тоном сказал Иван Сергеевич. На пороге очутилась женщина лет 30, в фарточке с наколкой на красиво уложенных волосах. Все при всем. Типичная «тёлка», по выражению современных молодых людей. «Добрый день, господин Афанасьев», — ласково проговорила она, улыбаясь. «Обед прикажете подать в номер?» Акцент выдавал ее славянское происхождение. «Да, пожалуйста», — нехотя бросил Иван Сергеевич, скрывая интерес. Официантка также мягко исчезла вместе с улыбкой и осталась стоять в глазах светлым пятном. Иван Сергеевич покряхтел и пошел надевать брюки. Через 5 минут она вкатила тележку с мелодично звенящей посудой, на которой был разложен и разлит обед. «Благодарю вас», — проронил он и не сдержался. «Простите, вы полька?» «О, да!» — воскликнула она почему-то изумленно. «Я полька!» «Послушайте, пани Августа!» «Пани Августа!» Иван Сергеевич огладил лысый череп, как небритый подбородок. «Скажите, кто у вас муж?» «Мой муж!» — засмеялась она. «У меня нет мужа!» «Разумеется, нет», — подумал он. «Я ведь не только для этого спрашиваю. Я же хотел спросить, каким образом ты оказалась со шведами в Красновишерске. И ты, конечно, мне ничего не скажешь». «Это замечательно, что у вас нет мужа», — проговорил он. «Будь я вашим мужем, умер бы от ревности». «А вы мне компанию не составите?» — спросил он. «Вы знаете, я воспитывался в семье, где в одиночку не обедали. Была такая старорежимная семья». «Вот сволочи», — безадресно подумал он. «Почему они берут для этих целей славянок?» «Ну да, к русскому лучше посылать славянку. Хотя вдруг бы я захотел нечто экстравагантное. Шведку, например. Вот сейчас возмущусь и буду кричать: «А ну, поддать мне шведку! Почему я на шведской территории должен спать с полькой? Да они мне опостылили еще при коммунистах!» «Сволочи! И ведь подадут!» — разочарованно подумал Иван Сергеевич. «И тогда уже не откажешься. Хотя тут придраться можно. Женщина — не телефонный аппарат». «Благодарю вас!» — ласково отозвалась официантка. «Это некоторое нарушение этикета. К тому же я уже пообедала». «Но выпить со мной рюмочку вам не запретит никакой этикет», — добродушно проговорил Иван Сергеевич. «Мы же люди современные, и в конце концов не на дипломатическом приеме, а в гостинице. Не стесняйтесь». Он достал из шкафа рюмку и фужер, словно профессиональный официант, протер их полотенцем и, обмотав горло бутылки, налил коньяк. Кем бы она ни была, а ухаживать за красивой дамой всегда приятно. Да жалко девку. Через 5-7 лет потеряет привлекательность и придется распрощаться со своей профессией. Куда ей потом? Резидентшей? Связной? Машинисткой? «Меня зовут Иван», — сказал он и поднял рюмку. «Выпьем за знакомство». «Очень приятно», — сказала она. «У вас очень мужественный вид. Супермен». Она имела в виду бритую голову, конечно. Эх, знала бы, какой вид был недавно. Бабушки возле церкви, здороваясь, кланялись, как батюшки. «Вторую придется по логике пить на брудершафт», — с тоской подумал он. «Поцеловаться с ней, конечно, будет приятно, но захочется потом плюнуть». Августа отпила глоток и поставила рюмку. Значит, в коньяк ничего не подсыпали. Впрочем, подсыпать еще рано. Он же пока затеял дискуссию на нравственные темы и не отказывается от должности. Он налил еще коньяку, но пить на брудершафт решил третью. Августа посматривала на него с интересом. Наверное, ей, как и всем женщинам, нравилось кормить мужчин. «Пан будет работать в нашей фирме?» — спросила она затаённым мелодичным голосом. Шведам требовалась горячая информация, чтобы оставить вечерний разговор и перехватить упущенную инициативу. «Пан изучает вопрос», — неопределенно, тоже с улыбкой ответил Иван Сергеевич. «Я пью за вас, очаровательная пани Августа». Она опять пригубила и доверительно сообщила: «Мне очень нравится работать в нашей фирме». «Еще бы не нравилось», — подумал он, закусывая острейшей колбасой салями. Любимая работа всегда нравится. Мне тоже было интересно. Надо поменьше есть, а то предъявить счет не оплатить будет. Так и без сапог в горы уйдешь. «Да, чувствуется, фирма неплохая», — одобрил Иван Сергеевич. «Шведы — народ приличный, обходительный и не наглый, как американцы. С ними можно иметь дело». «О да!» — поспешила воскликнуть Августа. Иван Сергеевич поймал себя на мысли, что этот дурацкий возглас заразителен и начинает его раздражать. «О да!» — повторил он за официанткой. «О да-да-да!» «Я очень люблю Польшу», — призналась она. «Но у нас сейчас, как и в России, предприятиями руководят выскочки, непрофессионалы, политические работники, а то и просто молодые хамы. Грубость, невежество, кризис. И слышишь кругом деньги, доллары, злоты». «Вот и я присматриваюсь», — сказал Иван Сергеевич. «Не хочется покупать кота в мешке».